То есть как не совпало бы? Не поверил ему Сергей. А где же она была? Именно там. Я же видел. И фонтаны перед входом, и мемориальная табличка на корпусе имеется. И все-таки вы ошибаетесь. Усадьба Вязникова находилась чуть правее. Если вам нужен ориентир, то примерно там, где сейчас домик Ольги Романовны и гаражи. Только это по большому секрету. Леонид Сергеевич приложил палец к губам. Зачем разочаровывать гостей? Всем им нравится думать, что они ходят там же, где когда-то прятался от жены шаловливый граф. А как же фонтаны? То есть статуи? Подделка? Ну почему же подделка? Разве на них написано, что это вторая четверть XVIII века? Нет. Вот видите, сработал шаблон. Вы заметили что-то весьма потрепанное и решили, что эта вещь очень стара. Но никто вас в этом не убеждал, нет-нет. Вы сами, голубчик мой, все сами. Так статуи нашего времени? Самые, что ни на есть, современные, подтвердил доктор. Ольга Романовна откопала их у какого-то забулдыги-архитектора, у которого они превратились в то, что вы видели, и привезла сюда. Сперва я не мог понять, зачем она деньги отдала за такое убожество, а затем проникся. Ведь и впрямь хорошо вписались. Поддержали, так сказать, дух и облик пансионата. «Но хоть история про девушку в подвале и графа правдива?» — спросил Бабкин. «Не разрушайте ему веру в сказки», — подал голос Илюшин. «Хорошо, не стану», — согласился Леонид Сергеевич. «История совершенно правдива. Между прочим, вы и сами можете в этом убедиться, если исследуете местные летописи». «Зуб даете?» — сощурился Бабкин. «Честное благородное слово даю», — рассмеялся в ответ доктор и встал, прощаясь. «А что до зубов, то всучивать вам свои коронки я считаю бесчестным. Что ж, выздоравливайте, жду вас на празднике». Макар дождался, пока дверь за ним закрылась, и легко запрыгнул на подоконник. «Повсюду сплошной вымысел и одурачивание туристов. Что сказал лекарь, пока меня не было? Нашел причину твоего сотрясения?» «Похоже, решил, что я кручу роман с замужней дамочкой», — усмехнулся Сергей. «И ее муж победил меня в рыцарском поединке». «Да, унизительно», — согласился Макар. «Быть побежденным этаким слизняком...» Бабкин открыл рот, чтобы спросить, откуда Илюшину известна внешность Олега Чайки, и тут же закрыл его. Правдивого ответа он все равно не дождался бы. Сергей взбил подушку и подложил под спину. «Что ты думаешь обо всем происходящем?» — устало спросил он, чувствуя, что голова все-таки гудит. Макар легкомысленно поболтал ногами, сидя на подоконнике. «Думаю, что мне стоит кое-куда наведаться», — сказал он и спрыгнул на пол. «Раз ты пришел в себя, я за тебя спокоен. Поведай мне, о мой ушибленный друг, как найти дом, где жил Валентин Чайка». «Это еще зачем?» — вскинулся Бабкин, мигом забыв о головной боли. «Нужно. Говори адрес». «Не дам. Сначала скажи, что ты хочешь делать». Илюшин понял, что на этот раз напарник не отстанет. «Хочу осмотреть дом», — небрежно сказал он. «Есть кое-какие подозрения. Короче, давай адрес». «Какие подозрения?» — продолжал допытываться Сергей. «Есть что-то, чего я не знаю?» «Есть предположения, которые я хочу проверить». «Забравшись в чужой дом, а другим способом твои предположения проверить нельзя?» «И это мне говорит человек, которого ночью стукнули по башке в чужом сарае», — ехидно заметил Макар. «Нет, нельзя. Я должен убедиться лично. Дело непростое. Требуется выдающийся интеллект, хитрость, ловкость и наблюдательность». «И при чем здесь ты?» — удивился Бабкин. Их спор прервал лечащий врач, пришедший проведать пациента. Сергея увели, и Илюшин был вынужден дожидаться в палате его возвращения. Медсестра лет 35, белая, пышная, колыхающаяся на ходу, как желе, заглянула в комнату и спросила, не нужно ли ему чего-нибудь. «Может, чайку горяченького вам заварить?» Сердобольно спросила она, вздыхая про себя. Такой парнишка, обходительный, симпатичный, и человек хороший сразу видно. Вон как о друге заботится. Друг, правда, еще посимпатичнее будет, а зато этот улыбается так, что сердце тает». Пока медсестра по имени Таня металась в воображаемых муках выбора, Илюшин улыбнулся ей и тем склонил чашу весов в свою пользу. «Откормить бы тебя», — плотоядно прикидывала Таня, — «и будет мужчина хоть куда». «Сидите здесь с утра, хоть бы покушали», — добавила она. Илюшин вовсе не сидел безвылазно в больнице, но опровергать слова медсестры и не подумал. Он с благодарностью согласился на чай, и через 5 минут пышногрудая красавица, мечта тракториста, принесла ему отменный крепкий чай в обжигающем стакане. Пока Илюшин наслаждался напитком, вернулся Сергей. «Все в порядке», — сказал он, опережая вопрос Макара. «Как было сказано в одном протоколе, 6 пуль в голову, мозг не задет. Наши дальнейшие планы...» «Твоя самокритичность не может не радовать!» Илюшин встал, вылил в рот сладкие остатки с донышка. «Серега, давай серьезно. Я не стану пока привлекать тебя к расследованию. К тому же в больницу скоро наведается следователь, чтобы узнать, кому ты насолил. Еще один аргумент в пользу того, чтобы смыться как можно скорее. Макар, нечего мне здесь делать. Чувствую я себя нормально. Жизненно важные органы не задеты. Мне-то казалось, что я все время провалялся без сознания, а врач говорит, я пришел в себя в больнице и сразу уснул. Совершенно этого не помню». «Да, ты спал», — подтвердил Илюшин. «Как сказал старикашка с бородой, вполне возможная реакция. И посоветовал тебе все ближайшее время именно этим и заниматься, то есть спать. Не беспокоить голову, не читать, не смотреть телевизор, не шастать по чужим избушкам». «Только ты меня не лечи», — попросил Сергей. «Смотри, уже темнеет. Давай выметаться отсюда. А по дороге в Вязники ты расскажешь, зачем тебе понадобился дом Валентины Чайки». Бабкин натянул джинсы и брезгливо осмотрел рубашку, всю в сухих иглах и пятнах от земли. «Слушай, меня точно не волочили по земле», — сказал он, застегиваясь. «Иначе на ткани остались бы следы, да и на мне тоже. А у меня несколько царапин и больше ничего. Не считая следа от удара, конечно. Все, я готов, пошли». «Ладно», — сдался Макар, — «черт с тобой. Только ты сначала из больницы выпишись, пациент». На формальности у них ушло около часа, и когда они вышли во двор больницы, у ворот уже загорелся одинокий фонарь. «Пожрать бы», — без обиняков высказался Бабкин. «Я со вчерашнего вечера ничего не ел. За углом есть кафе, пошли». Пока они сидели в кафе с многообещающим названием «Приключения», Макар вынул из кармана отмычку Сергея. «На, держи. Она тебе сегодня еще пригодится. Уверен, что в состоянии ехать со мной. Меня настораживает, что ты с таким аппетитом лопаешь эту гадость». «Уверен, уверен», — заверил его Сергей, наслаждаясь не очень вкусным, но горячим и сытным борщом. «Знал бы ты, чем меня кормили в рассвете. Колись, что ты хочешь найти в доме Чайки?» «Да сам пока не знаю», — признался Макар. «Не хочу делиться домыслами и сбивать тебя с толку. Ты уверен, что отыщешь дом в темноте?» «Абсолютно. Тогда доедай и поехали». Илюшин был как на иголках. И Сергей, знавший, что без причины Макар не станет торопиться, быстро забросал в себя остатки супа, одним глотком выпил чай и поднялся, ощущая головокружение. «Сейчас ловим такси и едем в рассвет», — распорядился Илюшин. «А уж оттуда своим ходом в Вязники. Машину поведу я, а ты мне покажешь дорогу». Уже совсем стемнело, когда они остановили машину на дороге между поселком и лесом, немного не доезжая до Вязников. В домах горели окна, у кого-то во дворе играло радио, и до Сергея с Илюшиным доносились высокие голоса. «Гуляет молодежь», — заметил Бабкин. «Не рано приехали?» «Нормально. Пойдем, нам еще избу чайки искать». Джип Сергея они отогнали поближе к деревьям. «Сами-то найдем потом?» — с сомнением спросил Бабкин, вглядываясь с дороги в черный провал леса, проглотивший его машину. Макар негромко засмеялся. «Ты чего?» — обернулся Сергей. «Представил, что мы с тобой залезли не в тот дом. И что смешного? И скачем по кустам в поисках машины, пока по нам палят из деревни разгневанные хозяева». Бабкин раскритиковал чувство юмора Илюшина, но все же воткнул в песок на дороге палку. «Во, вешка, опознавательный знак. И нечего рисовать мрачные перспективы». Кротов четко сказал: «Самый крайний дом в проулке, ближний к лесу. Фонари у тебя?» «У меня». «Тогда вперед». Вопреки опасениям Макара, дом Валентины Чайки они опознали сразу, стоило им выйти к проулку. Даже в темноте было видно, что он тяжело осел на правый бок, а палисадник перед окнами зарос кустарником наглухо, словно отгораживая окна от любопытных взглядов. «Сколько лет назад умер учитель?» — тихо спросил Илюшин. 10. Странно, что племянничек никому не продал свое наследство. Может, ждет, когда земля в цене повысится?» «Стой!» Оба замерли. По дороге перед ними прошла обнявшаяся парочка. Но ни мальчик, ни девочка не обратили внимания на прижавшихся к забору сыщиков. «Давай-ка ближе к дому», — шепотом скомандовал Бабкин. «Здесь нас рано или поздно заметят. Иди за мной». Особенно не скрываясь, но и не выходя на освещенную часть дороги, он дошел по тропинке вдоль забора до калитки и остановился на несколько секунд. Калитка крякнула и отворилась. «Давай живо». Он скользнул вслед за Макаром во двор и накинул щеколду. «Что ты с ней сделал?» — поинтересовался Илюшин. «Сказал Сезам, откройся?» «Да просто у Кротова точно такой же засов. Открывается элементарно, вот я и запомнил». «Если ты так же легко откроешь дверь в дом, накормлю тебя мясными отбивными», — пообещал Макар. «Ты только пиццей можешь накормить», — фыркнул Бабкин. «Покупной, остывший». «Смотри-ка, окна на совесть заколочены. Вот смешно будет, если и входную дверь тоже заколотили. Через крышу полезем», — обрадовал его Илюшин и решительно направился к крыльцу под просевшим навесом. Сергей, оглядевшись, последовал его примеру. У крыльца на земле валялись две бочки, оплетенные травой, и Макар аккуратно обошел их. Вдоль стены вымахала длинная в человеческий рост крапива, а крыльцо посередине пробила тоненькая березка. Бабкин осмотрительно огляделся вокруг и обнаружил, что с улицы заметить их невозможно. С одной стороны сыщиков полностью закрывал забор, а с другой — заросший палисадник. Да и само крыльцо, словно по заказу, было совсем низким. «Что, заколочено?» — спросил Сергей, опередившего его Илюшина. «Нет, только замок висит», — тихо ответил тот. «Давай сюда твою отмычку». «Обойдешься. Тебе еще на мясные отбивные ближайший месяц работать». С этими словами Бабкин отодвинул сообщника от двери и в три приема вскрыл замок. «Ловко», — одобрил Илюшин. «У меня даже появились сомнения, что ты прежде работал в опергруппе. У тебя навыки профессионального взломщика». «Ты просто не видел, как работают профессиональные взломщики», — бросил Сергей, нажимая на дверь. Та в ответ недовольно проскрипела и отворилась, нехотя пропуская в заброшенный дом ночной свет от фонарей и луны. Сергей замер на пороге. Его вдруг кольнуло нехорошее предчувствие. Ощущение, что он что-то упустил, уцепившись за версию с Григорием Гейдманом. «Что стоим?» — тихо осведомился Илюшин. «К Кого ждем? Бабкин шагнул внутрь, включил фонарь. За его спиной Макар сделал то же самое.